о любви к астрономии. Некий ответственный работник, которого недавно назначили руководить планетарием, однажды ночью сидел в своем учреждении. В те далекие 40-е годы ответственные люди работали по ночам, а днем спали. Это я поясняю для молодых людей. Итак, наш работник сидел в своем кабинете, когда зазвонил тот самый особый телефон. Работник бросился к телефону и услышал в трубке совсем ответственнейший голос. Работник задрожал, поздоровались. «Окно от тебя далеко?» «Нет», — с трудом вымолвил работник. «Подойди, звезду справа видишь?» «Ну, такую блестящую, слева от большой медведицы. Вижу. Сейчас у товарища Сталина в кабинете поспорили и товарищ Каганович, и товарищ Молотов. Товарищ Каганович говорит, что это Орион, а товарищ Молотов, что это Кассиопея. Ты сам-то знаешь, какая это звезда?» «Нет», — совсем испугался наш работник. «Я ведь недавно работаю с этими астрономами. Тогда узнай там у своих подчиненных и нам отзвони. Задание ясно?» Естественно, работник тут же начал действовать. К сожалению, в планетарии никого не было ночью, кроме самых ответственных лиц, но те плохо знали астрономию. Пришлось искать другие каналы. И вот ночью к дому известного московского профессора Аскова подъехала черная машина. Профессор Аский в ту ночь не спал. У него резко подскочило давление, потому что в этот день в планетарии прорабатывали его друга, профессора Бесского. И теперь Аский лежал, вспоминая свое выступление. Из очень понятного человеческого чувства он выступил против друга Бесского с удивительно пламенной речью. Но сейчас он думал совсем не о речи. То, что Бесский был его друг, означало, что скоро может наступить и его очередь. Вот в этот момент тревожных раздумий и раздался звонок. Пронзительный, надо сказать, звонок. Тот самый, можно сказать, звонок. Было 2:30. Это был очень серьезный час ночи. Звонок неистовствовал. Аский встал, надел штаны. Жена сидела на кровати, бессмысленно повторяя: «Пуговицы. Пуговицы нету». Звонок безумствовал. Он открыл дверь и увидел двоих, и рухнул навзничь. В 2:45 наш ответственный работник узнал о скоропостижной смерти Аскова. Прошло уже 45 минут, а простого задания выполнить не могли. В 2:50 наш работник позвонил своему помощнику, и тот незамедлительно дал ему фамилию другого консультанта, членкора Вескова. Опять завели черную машину, поехали. Членкор Веский был другой ближайший друг безродного космополита Бесского. Они с ним долго работали в Ленинграде, в Пулкове. Поэтому, когда начались проработки Бесского, а проработки эти проводились и в Ленинграде, и в Москве, членкор Веский придумал благородный выход. Когда Бесского прорабатывали в Москве, он садился в ночной поезд и уезжал в Ленинград. Когда же проработка шла в Ленинграде, он, естественно, возвращался в Москву. В этот день Бесского прорабатывали одновременно и в Москве, и в Ленинграде. Поэтому наш Веский махнул на все рукой и сказался больным. Он лег в постель, вызвал врача, но ему чудилось, что врач как-то странно расспрашивал о его здоровье. Членкор Веский в ту ночь не мог заснуть. Он все вспоминал лицо врача. И когда в 3:25 резко зазвонил звонок, членкор Веский даже усмехнулся. Этого он уже ждал. Он был холостяк, ему было 63 года, жизнь была прожита. Под неумолчный звонок он раскрыл окно, посмотрел на яркие звезды и полетел в звездную ночь. В 4:05 наш ответственный работник узнал о происшествии с Веским. Только тут он осознал свою ошибку. Надо прежде звонить по телефону, а потом уже в двери. Обливаясь потом, чувствуя, как дрожат колени, бессмысленно повторял он фразу: «Звонить надо было по телефону». В 4:15 он затребовал номера телефонов оставшихся светил астрономии. До 4:50 он звонил по квартирам, объясняя разбуженным профессорам смысл вопроса. Его посылали к чертям, считая это ночным розыгрышем. На вторичные звонки просто не поднимали трубку. Думали, что розыгрыш продолжается. Наконец, молодой профессор Ц, которому он успел проорать в трубку, только не пугайтесь ничего серьезного, начал с ним разговаривать. Было 5 утра, и звезды на небе выглядели неважно, но молодому профессору все-таки удалось установить имя светила. 5:17 на столе у ответственнейшего товарища зазвонил телефон. «С добрым утречком. С некоторыми трудами, но название установили. Это яркая навигационная звезда Капелла. Одна из самых красивых зимних звезд в созвездии Возничего. По-древнегречески это имя козы, вскормившей бога Зевса. Так что прав товарищ Каганович, ибо Капелла находится совершенно рядом с созвездием Орион. Прав, надо сказать, и товарищ Молотов, потому что по яркости она совершенно напоминает созвездие Кассиопеи. Так что можете сообщить, — бодрячествовал голос. — Некому сообщать. Все давно ушли спать. И, сладко зевнув, ответственнейший товарищ повесил трубку. Следом за рассказом о любви к светилам небесным очень даже уместно прозвучало о любви к вождю.